что без ребят мне сегодня будет очень тоскливо. Мы могли бы приготовить попкорн и посмотреть по телевизору старые фильмы». «Годится, покупаю», — застенчиво улыбнулась Адриана. Билл с притворной серьезностью задал следующий вопрос. «Из маркетинговых соображений я хотел бы знать, что повлияло на твое решение. Попкорн или старые фильмы? Мне это нужно на случай, если в какой-нибудь из дней я снова захочу тебя уговорить». Она непринужденно рассмеялась. «Попкорн и бесплатный завтрак утром». «А разве кто-то что-то говорил о завтраке?» — пошутил он, состроив простодушную мину. «Не увиливай, а то приготовлю тебе лазанью с ванилью». «Этого я и боялся. Послушай, ванильная девственница — это великолепное название для нового сериала или хотя бы для одного эпизода, как ты думаешь?» Они пошли в гостиную. По пути Адриана очень тихо сказала: «Я думаю, что ты самый лучший на свете». Он обнял ее и ласково поцеловал в шею. «Я рад это слышать. Я тебя в самом деле люблю». Но и Адриана понимала, что любит его. Она знала это с того самого дня, когда проснулась в больнице в Траке, и Билл признался, что любит ее и ее ребенка. О малыше с ним говорить было странно. Он, казалось, знал о беременности гораздо больше самой Адрианы, но это ее очень успокаивало. Она убеждалась, как хорошо будет всегда полагаться на него, быть с ним. «А что, если мы сегодня посмотрим телевизор в моей комнате?» — спросил он. У Билла в спальне стоял громадный телевизор. Ребята любили по вечерам забираться к нему в постели смотреть фильмы. Адриана несколько раз присоединялась к ним, когда ночевала в гостевой комнате. Но теперь, после их отъезда, все было по-другому. Неловко было устраиваться у Билла на кровати, быть с ним наедине. Но все-таки это Адриане очень нравилось. Она откинулась на подушке. Билл включил телевизор и ушел готовить попкорн. Оставшись одна, Адриана стала думать о нем, о том, как много он для нее значит, о глубине и силе своих чувств. Странно ощущать влечение к мужчине, который не является тебе мужем, — рассуждала она, — да еще имея почти пятимесячную беременность. Однако такое влечение имело место, ей трудно было с ним бороться, но Адриана не знала, как сообщить об этом Биллу. «Попкорн!» — объявил он через несколько минут, внося огромную миску еще горячей, слегка подсоленной воздушной кукурузы. «Какой класс!» — улыбнулась Адриана, прижимаясь к Биллу, а он тем временем с помощью дистанционного управления искал канал, по которому крутили одни только старые фильмы. Как раз шел фильм с Кари Грантом в главной роли. «Оставь, я это обожаю», — радостно улыбнулась Адриана. Билл придвинулся к ней ближе, ласково поцеловал и сказал: «Я тоже». Потом он уже не мог остановиться, все целовал и целовал Адриану, а она ела попкорн и делала вид, что смотрит фильм, но сама не заметила, как стала отвечать на его поцелуи, и распалилась при этом с неведомой для себя силой. «Ты приняла противозачаточную пилюлю?» — шепнул Билл. «Да», — ответила она со смехом и снова принялась его целовать. Но вскоре шутки были забыты, страсть нарастала. Роман Кари Гранта был забыт. Билл поставил миску с попкорном на пол, погасил свет и повернулся к Адриане. Она была необыкновенно красивой, сексапильной и нежной. Билл начал медленно расстегивать ее милое розовое платье, в котором она ездила в аэропорт. Адриана скользнула ладонями ему под рубашку. Их губы касались,